Глава 22. Ждать пришлось минут 5, и все это время женщина за стойкой регистрации старательно делала вид, что у нее на экране происходит что-то важное, а сама она очень занята, прежде чем к ней торопливым шагом подошел мужчина в униформе. Она что-то ему шепнула, и они уже вдвоем посмотрели на меня. Я немножко занервничал, то есть нервничать я начал раньше, но теперь стал еще больше. «Что случилось?» — напряженным голосом спросил я. «Что-то с паспортом не так? Ведь по внутреннему можно же летать, а я в Москву». «Нет-нет, с паспортом все так», — пробормотала женщина, вильнула взглядом и опять неуверенно посмотрела на мужчину. Тот откашлялся и сказал: «Извините, но вы не имеете права покидать территорию города Казани». «В каком смысле?» — не понял я. «Вы не выездной, в списках невыездных, и покидать территорию города не можете». Я заметил, что он тоже старался не смотреть мне в глаза. «Извините, приносим свои извинения, но зарегистрировать ваш билет и посадить на рейс мы не можем, к большому сожалению». Он даже выражался как-то топорно, коряво, но смысл был понятен. «Обалдеть!» Пробормотал я ошеломленно. «Москва, богатство, моя квартира, портфель из игуаны, который я уже буквально ощупывал своими руками. Все это вдруг оказалось вне зоны досягаемости». «И что же делать?» — растерянно посмотрел я на женщину. А потом меня осенило, и я прямо спросил. «Сверху команда пришла? Или прямо от Хусаинова, да?» Служащие смутились. Мужик тут же принял строгий официальный вид и зло рявкнул: «Не положено. Идите, мужчина, пока полицию не вызвали». «Мужик, не задерживай!» — закричали из очереди. Там уже собралось довольно много народа. Люди теряли выдержку, дети пищали, какая-то старушка, потрясая клюкой, грозно взирала на меня и возмущалась. Какая нынче молодежь пошла, несознательная, лишь бы время отнять, а уже надо идти. Длинноногая девушка капризно и визгливо говорила, что, дескать, теперь она точно не успеет в дьюти-фри закупиться. Толпа волновалась. «Ладно», — хмуро сказал я. Забрав паспорт и распечатанный электронный билет, я подошел к кассе, где продавали билеты. «Мне нужно вернуть деньги», — сказал я. «В другой раз полечу». Кассирша молча взяла билет, паспорт, что-то там пошуршала и затем, покачивая головой, вернула все обратно. «У вас невозвратный билет», — сказала она картонным голосом. «Как невозвратный?» «Ну да, вот так. Вы когда покупали, забыли галочку нажать о том, что билет можно потом сдать, и не доплатили страховку, поэтому мы не можем его принять». «Черт!» Озадаченно пробормотал я и отошел от кассы. Растерянно, не зная, что делать, я остановился посреди аэропорта и долго так стоял, а меня обтекала толпа. Люди неслись с баулами, с телегами, нагруженными вещами, тащили за руки детей, вели родственников. Девицы с яркими волосами несли букеты, гордо придерживая под руку своих кавалеров. Все были заняты, все куда-то летели. Один я стоял как придурок и не знал, что теперь делать. Нет, понятно, что я формально прав. Наверное, все-таки я не знал всех Серегиных залетов. Но в той жизни я пожил достаточно, чтобы уяснить раз и навсегда. Если настроил против себя влиятельного, даже на местном уровне человека, кричать о своих правах смысла нет. Потому что здесь, на уровне края, области, республики, именно он и ему подобные, те, кому подчиняется закон, а не наоборот. А такой маленький человек, как Серега Епиходов, может только строчить жалобы. Так что, здраво все взвесив, драться с ветряной мельницей за место в самолете я не стал. Нужно искать обходные пути. Но какие? Лесом выбираться? Или... на товарнике зайцем, с моим здоровьем. Настроение еще полчаса назад прекрасное резко сдулось. Я вышел из аэропорта. Еще и деньги потерял за билет. Вроде и сумма-то небольшая, но для казанского Сереги довольно ощутимая. Он, то есть я, мог бы на эти деньги несколько дней жить. Ну да ладно, прибавлю к общему счету, который предъявлю Хусаинову. А вот за те деньги, за которыми я в Москву собрался, обидно прямо до слез. Потому что это мои честно отработанные. Если сейчас что-то не предприму, я точно останусь с пустыми руками. Стоит Ирине только вернуться. Сидя в аэроэкспрессе, я всю дорогу печально смотрел на улицу. В полном раздрае я брел по парку. На главной аллее под старыми липами и кленами сиротливо мокли под мелкой моросью лавочки. Чтобы чуть прийти в себя, я плюхнулся на одну из них, что поближе. Сидел, смотрел перед собой невидящим взглядом и все думал, думал. И вот что теперь делать? Получается, у меня на данный момент нет совершенно никаких ясных перспектив. Понятно, что я очень и очень хороший хирург, и мои диагнозы благодаря системе совершенны. Но что толку от моих навыков и возможностей, если доверия ко мне ни у кого нет? А еще времени нет, чтобы это доверие восстановить или заработать. А так, да, можно было бы и документы слепить новые, а то и жениться по расчету, сменив фамилию, и карьеру новую начать в столице, а то и где-то в ближнем зарубежье. Но времени нет. Да и что-то внутри меня зарубилось прям не сдаваться, а вопреки всему подняться из грязи именно здесь, ради Сереги, его погибшего ребенка и любимой женщины, ради его родителей. Так, ну и что в сухом остатке? С казанскими больницами жирная точка. С массажами тоже, во всяком случае, пока диплом не получу. А это деньги и время, которого у меня точно нет. С БАДами вообще ничего не вышло. Еще и деньги придется за них возвращать. Спасибо придурочному жениху этой Лейлы. «Можно?» — прошмакал скрипучий голос. Я поднял голову. Рядом стояла старушка-божий одуванчик. В линялой, видавшей виды куртки, растянутых трениках и шали пыльно-розового цвета, несколько раз обмотанной вокруг шеи и ввязанном крючком чепчике в нелепых ромашках. Такая себе старушка-веселушка на минималках. — Да, конечно, — вежливо сказал я, стараясь скрыть раздраженное недоумение и отодвигаясь к краю скамейки. Окинул взглядом пустой парк, все скамейки свободны. — Я здесь привыкла голубей кормить. Словно прочитав мои мысли, прошамкала она и поправила очки в по-советски широкой роговой оправе. Они тоже только здесь привыкли, а в других местах боятся. «Голуби — это как крысы в городе, только летающие», — проворчал в ответ я. Досада не уходила, возможно, потому что я и так был изрядно недоволен тем, что не улетел в Москву. Хотел хоть посидеть спокойно, а тут старушка эта. Они же не виноваты. Тем временем безмятежно пожала плечами она. Вон там, за деревьями, видишь, молодожены, как из церкви выходят, сразу белых голубей на счастье в небо выпускают. А что с ними дальше будет и с детками, потом и с ними, голубятами, уже никого не заботят. Вот и расплодились. Она пожевала губами, а затем споро принялась развязывать какие-то пакетики, тесемочки, коробочки. Посидеть и спокойно подумать не получалось. Я уже вознамерился было уходить, как старушка опять повернулась ко мне. — Помоги-ка! — строго велела она и протянула мне какой-то кулек. — Не могу узел развязать! И продемонстрировала дрожащие артритные пальцы с раздутыми суставами. — Только осторожно, не просыпь. Я для них специально хлеб жарю, — похвасталась она. — Масло беру у одной тут нерафинированное, деревенское, пахучее. Я раньше в детстве любила взять большой кусок назреватого серого хлеба. У нас с кукурузной мукой его тогда пекли. Полить немножко таким маслом и посыпать крупной солью. Вкуснотища! Она мелко-мелко рассмеялась, аж затряслась вся. А сейчас такое уже и не едят. Гамбургеры им подавай, эту, как ее, пиццу. Она сокрушенно покачала головой. Я бы мог с ней поспорить, но настроение не то, поэтому распутал туго затянутый кулек, протянул ей и встал. И все бегут куда-то, бегут. Вздохнула она, явно огорчившись, что я уже ухожу. Видимо, соскучилась по общению с людьми. Вот куда ты торопишься? Я неожиданно для самого себя честно ответил. Должен был в Москву сейчас улететь, но не получилось. И что теперь делать, не знаю. Улететь не получилось, передразнила меня старушка и, вздохнув, покачала головой в смешном чепчике. Значит, не так сильно и хочешь. Она насмешливо хихикнула и добавила. — А вот раньше никакими самолетами и не летали. Ничего страшного, никто не огорчался. Если куда-то надо, то и пешком дойти можно было. Вон тот же Ломоносов. А ведь еще есть поезда, автобусы, машины. Она принялась деловито рассыпать на дорожку поджаренные кусочки хлеба и загулькала. Гуль-гуль-гуль-гуль-гуль. Со всех сторон начали слетаться голуби, появляясь словно из ниоткуда. Старушка что-то там им ворковала, потом строгим голосом тихо отчитывала. А голуби ворковали ей в ответ, жаловались или хвастались. Я встал с лавочки. — Спасибо вам. Пойду я. — Да за что спасибо? — удивилась она. — Это я тебе спасибо сказать должна. На лавочку пустил нас и пакет развязал. Она опять загулькала голубям, а я, тихо, не делая резких движений, чтобы не спугнуть птиц, ушел. Топал по аллейке и улыбался. До Москвы я доберусь, чего бы мне это ни стоило. Вернулся домой, чтобы переодеться. У Сереги барахла, считай, не было. На его хлипкую городскую ветровочку следовало сменить на куртку потеплей. Раз благодаря Хусаинову меня внесли в списки невыпусканцев, или как там правильно, значит, и на поезд, и на автобус взять билет я не смогу. Там тоже паспорт нужен, да и проверок сейчас куча. Не факт, что получится с проводником договориться. Кроме того, нужно пройти через весь вокзал. А там турникеты, везде камеры. Меня могут пробить по базе, и тогда проблем не оберешься. Ну его, лучше не рисковать понапрасну. А вот поймать попутного дальнобойщика — вполне себе неплохой вариант. Да и на проходящий автобус на трассе вполне попасть можно. Они там не проверяют особо. Я торопливо перекусил. Дорога предстояла не из простых. И сделал себе пару бутербродов. Цельнозерновые хлебцы с кабачковой икрой и немного сливочного масла. Отдельно завернул рыбу, положил банан на десерт. Кто его знает, какая там еда в придорожных забегаловках. А мне сейчас нужно тщательно контролировать питание. Запаковав все в пакет и сунув в карман куртки, я глянул на часы. Самое время выдвигаться. И тут в дверь постучали. Три резких удара. Бах, бах, бах. Потом тишина. Следом послышался быстрый топот по лестнице наверх, словно кто-то, завершив дело, поспешно удирал с места преступления. Я замер, прислушиваясь. Кто там, черт возьми? Подойдя к двери, я посмотрел в глазок. Площадка пустая. Только лампочка бросала тусклый свет на потертые стены. Открыл дверь и обомлел. Картина маслом. На коврике Перед порогом, аккуратно выложенная почти по центру, лежала горка свежего дерьма, еще теплого, потому что легкий порог поднимался в холодном воздухе подъезда. От запаха конечных продуктов, чьего-то метаболизма перехватило дыхание, и я невольно отшатнулся. Наверху, словно завершая инсталляцию, демонстративно хлопнула дверь. Внутри медленно, но неумолимо закипала злость. «Да что же вам всем Серега Епиходов сделал, что вы ему срете и срете, кто во что горазд, а?» «Ну нет, мать вашу, хватит с меня. Нужно выяснить, кто устроил эту инсталляцию. Алла Викторовна живет на этом же этаже, прямо напротив. Возможно, она видела, кто, блин, мне тут под дверь насрал». Выйдя на лестничную клетку и прикрыв за собой дверь, я постучал к соседке. Раз, еще раз, погромче. Тишина. Ни шагов, ни голоса. «Не открывает, странно. Надеюсь, с ней все в порядке, и она просто вышла в магазин». И тут сверху, будто специально дождавшись этого момента, внезапно ударила музыка. Громкая, с треском перегруженных колонок и отчетливым басом, пробивающим бетонное перекрытие. «Лох — это судьба! Лох — это судьба!» Надрывно орал из динамиков голос Васи Стрельникова. Я медленно повернул голову обратно к своей двери, подозревая, что инсталляция пока не полная, и убедился, что у нее есть еще и подпись. На стене рядом, прямо на уровне глаз, кто-то выцарапал. «Лох!» Крупно, криво, с нажимом, но при этом старательно, будто автор вкладывал в каждую букву частичку души. «Брыжак, твою мать!» — процедил я, недобро посмотрев наверх. «Ну а кто еще? Только этот хренов меломан, осквернитель стен и моего коврика. Творческий подход к мести — ничего не скажешь. Однако тупо. Этого тоже не отнять». Медленно сжимая и разжимая кулаки, я, интеллигентный человек, вдруг захотел подняться этажом выше, выбить к чертям эту дверь и объяснить брыжаку человеческим языком, что хирурги знают анатомию лучше, чем кто-либо. Знают, куда именно ударить, чтобы это запомнилось навсегда, но при этом не оставило следов для экспертизы. Я сделал шаг к лестнице, потом еще один. Кровь стучала в висках, в такт песни «Лох — это судьба», будто подначивая, подзадоривая, требуя действий. Поднялся на этаж выше. Дверь брыжака, облупившаяся краска, потертая табличка 73. Изнутри басы выдавливали воздух на лестничную площадку. Я ударил в дверь ладонью. Раз, еще раз, еще. «Открывай!» — рявкнул я. — «Брыжак, открывай, мать твою!» Заехал кулаком, а он у меня пудовый, как ни крути, и дверь загремела, а косяк где-то внутри что-то задребезжало. Еще раз и еще. Удары перерастали в грохот, а во мне разгоралась ярость, накопившаяся за эти дни. — «Я тебе сейчас дверь вышибу, урод! Слышишь?» Рычал я, колотя всем телом, весящим почти 130 килограммов. «Откроешь, урод, или выбью к чертям!» Дверь ходила ходуном. Еще немного, и замок не выдержит, потому что такая масса против хлипкой конструкции. Уже понятно, чья возьмет. И вдруг музыка оборвалась. Разом, как будто кто-то выдернул шнур из розетки. Резко стало тихо. Я застыл занесенным кулаком, тяжело дыша. Что странно, никто из соседей даже носа не высунул узнать, что происходит. А у брыжака за дверью послышались торопливые шаги. Потом негромкий голос, такой писклявый, что захотелось рассмеяться, крикнул: «Никого нет дома!» Я моргнул от удивления, потому что голос пытался звучать по-женски, но был мужским. «Брыжак обосрался во второй раз? Да, блин, поверить в такое не могу. Может, там реально женщина? И инсталляцию наложила тоже она? Или вообще не она и не Брызжак? Мистическая загадка заняла мои мысли, и адреналин начал отступать, оставляя после себя пустоту и ощущение нелепости происходящего. Я стоял на чужом этаже с отбитой ладонью, задыхаясь от ярости, а за дверью пряталась какая-то баба и врала, что дома никого нет. — Слышишь меня? — спокойно сказал я. — Я сейчас уйду, а ты выйдешь и уберешь то, что навалил. Ясно? Молчание. Но за дверью кто-то явно стоял, слушал. «Я спросил, понял? Никого нет дома!» Таким голосом разговаривал косой в «Джентльменах удачи», когда переоделся в женщину. «Да твою ж мать!» Сосед явно психически нездоров. Надо ему потом провести диагностику. Я развернулся и медленно пошел вниз. Ноги подрагивали, то ли от адреналина, то ли от бешенства, которое так и не нашло выхода, да и ладони горели. Глубокий вдох на 4, через нос, задержка на 7, долгий выдох через сжатые губы, 8. Мантра. «Хорошо, Эдуард Андреевич Брызжак, я запомнил твое творчество, запомнил все до мелочей, и обещание — пункт в плане на будущее. Я с ним разберусь, обстоятельно разберусь, когда вернусь из Москвы. 4-7-8, Серега. 4-7-8. После 3 циклов система смилостивилась и не стала отнимать у меня жизнь из-за стресса. Я взял его под контроль и перенаправил злость в нужное русло. На энергию, чтобы добраться до Москвы. Да и некогда мне было прямо сейчас скандалить с Брызжаком. Чувствуя, что с каждым часом шансы на благополучный исход тают, становилось все острее. Нужно было спешить. Впрочем, и оставить все так я тоже не мог. Вонь разнесется на весь этаж, соседи увидят, и все. Я снова тот самый алкаш Епиходов, который даже у собственного порога гадит. Вопрос только в том, оттарабанить дерьмо к Брызжаку или... Не буду уподобляться маргиналам с пропитыми мозгами. Еще не хватало, чтобы кто-то увидел. А то ведь я уже стану подлецом-говносеятелем. Зайдя обратно в квартиру и достав из-под раковины пакет, я вернулся на площадку. Глубоко вдохнув чистого воздуха и задержав дыхание, аккуратно стараясь не касаться самой субстанции, подцепил коврик за края и быстро завернул его в пакет вместе со всем содержимым. Ничего, куплю новый. И тут наверху снова включилась музыка, правда, уже не так громко. Лох — это судьба, лох — это судьба. Сам ты лох, — хмыкнул я, обращаясь не сколько к Васе Стрельникову, сколько к Брызжаку. Завязав пакет тугим узлом и спустившись во двор, я швырнул его в мусорный контейнер. Вернувшись наверх и зайдя в ванную, тщательно вымыл руки с мылом до локтей, как перед операцией. 2. Потом еще раз на всякий случай. Хрен его знает, что за микробы в дерьме Брызжака. Судя по всему, разносят тупизну и кретинизм. Песня про лоха, поставленная на повтор, продолжала играть, но я уже окончательно успокоился. Но с тобой, Брызжак, мы еще не закончили. Для убедительности, погрозив наверх кулаком, я на время забыл об этом психе. Схватил сумку и быстро проверил содержимое. Паспорт, бутерброды, вся наличность. Вроде ничего не забыл. После чего вышел на площадку и запер дверь на оба замка. Холодный октябрьский воздух ударил в лицо, обжигая легкие. Вдохнув полной грудью, я зашагал к выходу из двора, и в этот момент вдруг зазвонил мобильник. Я взглянул на экран, там было написано «Харитонов Ростислав Иванович» и сильно удивился. Вроде же попрощались навсегда, и вот чего ему надо? Неужели просек нашу хитрость с Мельником по увольнению меня по собственному желанию? или что-то с теми тремя пациентами? Телефон продолжал настойчиво звонить. Надо было отвечать. Я нажал «принять вызов». «Сергей, категорически приветствую!» — прозвучал в трубке излишне бодрый голос бывшего начальника. «Как ты там? По работе еще не соскучился?» «Здравствуйте, Ростислав Иванович», — ответил я и, не отвечая на явную подначку, спросил. «Случилось что?» «А знаешь, случилось». Голос бывшего шефа заискрился солнечной лучезарностью. «Тебя очень хочет видеть лично Ильнур Фанисович». Он сделал загадочную паузу, видимо, для того, чтобы я проникся, и спросил, зачем он хочет меня видеть. Я проникся, но спросил совершенно другое. «А кто такой Ильнур Фанисович?» «Да ты что, Сергей?» — фальшиво рассмеялся Харитонов. «Забыл, что ли? Это же господин Хусаинов, отец Лейлы, который ты так блестяще сделал операцию и, между прочим, желает тебя отблагодарить. Так что гордись!»